Дорогие братья, дорогие сестры, перед нашей заключительной молитвой у меня желание прочитать слова нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому я попрошу, чтобы мы внимательно, у кого есть Библия, открыли это место, которое я буду читать, и послушали, что Господь говорил когда-то людям и говорит сегодня очень актуально нам. Евангелие от Матфея, 7 глава. С 15 стиха я буду до конца главы читать. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 15 стиха. Иисус говорит такие слова. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Дорогие братья и сестры, я думаю, что к этим словам сегодня много прибавить невозможно. Тут все сказано очень четко и очень последовательно. И эти слова сегодня очень актуальны нам, людям, живущим в последнем времени. Я вот, когда их прочитал, эти слова, я думаю, интересно, люди, которые жили до нас, они же тоже это читали, да, эти слова? Может быть, эти слова им были не так понятны или не так, может быть, приемлемы? Или, может быть, эти слова, которые Иисус Христос когда-то говорил, они касаются только именно нас последнего времени? Как вы думаете, братья и сестры? Я как вот понимаю, братья и сестры, что, конечно, если было сказано словами Иисуса Христа, это предостережение было для всех времен и для всех народов. И если бы это сказал апостол Павел или какой-нибудь другой, может быть, служитель, мы бы, может быть, сомнению подвергнуть могли эти слова Иисуса Христа. Но Иисус Христос четко и серьезно говорит: берегитесь кого? Лжепророков, да? Ну, вы знаете, я всегда думал так, что лжепророки – это те люди, которые сегодня, может быть, встают где-то там и говорят: «Я Христос». Или, может быть, те люди, которые сегодня там из другого течения, вот знаете, которые есть такие харизматические, имеют течение, да, вот знаете таких людей. Вот, ну, и мы как-то к ним привыкли, и я думаю, что не так-то легко нас будет соблазнить сегодня или сбить с толку. И зачем, может быть, об этом так много говорить и Христу уделять столько стихов, чтобы об этом говорить? Но это, дорогие братья и сестры, я как понимаю, что самая большая опасность именно сегодняшнего последнего времени. Когда время, которое сегодня мы живем, оно чем опасно? Тем, что люди не совсем понимают ту ситуацию, в которой находятся. Кто-то говорит, что время сегодня довольно комфортное, кто-то говорит, что время тяжелое, но конкретно сформулировать то время, в котором мы живем, это, конечно, очень и очень сложно. И вы знаете, дорогие братья и сестры, что если совсем раньше немножко, может быть, какое-то время лет, так вот 15, может быть, 20, все люди вокруг кричали «Бога нет». Бога нет, и был атеистический такой у нас настрой во всем мире. Вот. И институты работали на то, чтобы доказать, что Бога нет. И мы врагов своих всех видели, мы знали. Ну как враги? Они, может быть, нам не были враги, но они нас считали врагами, что мы здесь, вот понимаете, такую ересь о Христе рассказываем, такого не было человека. То сейчас время чуть-чуть изменилось. И в чем оно изменилось? Что сегодня не надо многих убеждать людей, что Бог есть или это, ну может быть, единицы. А в основном сегодня люди в Бога верят, верят, и многие знают, что Он есть, и многие о Нем говорят. И вот, дорогие братья и сестры, я к чему это все говорю? А говорю к тому, что опасность-то в том, что люди знают, что Бог есть, но входить с Ним в близкое общение не всегда спешат и не всегда торопятся. Но дальше, вот если мы читаем с вами те стихи, где Господь говорит в 21 стихе, что «не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Тут явно указывается о том, что много людей будут говорить «Господи, Господи», и многие сегодня говорят «Господи, Господи». Я вот совсем недавно даже удивился, тут своему знакомому позвонил по телефону, говорю, ты где находишься? Он говорит, пытаюсь припарковаться возле церкви, а это бывший атеист, он никогда о Боге не знал, знаете, вот с ним даже спорил раньше. А говорю, что случилось? Ну, Господу что-то сказать хочу, понимаете, вот пытается припарковаться. То есть такой настрой сегодня среди людей есть, что люди готовы что-то сказать Господу. Ну и вот самое, что удивительное, что люди, многие это делают сегодня. Но Господь что говорит? Он обращает внимание, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но что? Исполняющий волю Мою, Отца Моего Небесное. А вот это уже гораздо сложнее и серьезнее. Вот вы знаете, когда человек исполняет волю, это значит, человек знает кого? Господина уже своего, он знает Творца своего, он знает Спасителя своего, он точно знает. И вот вы знаете, те слова, которые Господь говорил, овцы мои слушают голоса какого? Моего и идут за мною, это именно к тем людям относится, которые сегодня исполняют волю Отца Небесного. Они точно знают, чью волю исполняют. И вот вы знаете, дорогие братья и сестры, в чем и беда сегодняшнего населения Земли, и даже не только населения Земли, а христианства, что люди идут за людьми, а не за Господом. Иногда мы видим рядом стоящего человека, который очень красиво молится, очень красиво сегодня, может, проповедует, очень красиво преподает духовные истины какие-то, но он нам кажется идеалом, каким-то авторитетом, но при этом этот человек никакого не имеет отношения к Господу, и мы хотим ему подражать. В этом есть серьезная опасность для человека. Это была опасность во все времена. И поэтому сегодня столько религий развелось, и сегодня столько вероучений, столько течений, они все так переплелись, что истину-то увидеть становится невозможно. И вот, вы знаете, я когда вот читал дальше стихи, где Иисус говорит в 16, 17, 18, и вы знаете, эти стихи сложно сразу разобрать. Тут, например, вот стих 16. «Собирают ли стерновника виноград или с репейника смоквы?» Вот кто может этот стих правильно истолковать? Вы знаете, может, и я до конца его не могу истолковать. Но это нас побуждает тому, чтобы мы размышляли. Размышляли, с чем мы сталкиваемся каждый день. Нет ли того, что мы может затмить волю Отца нашего Небесного? Вот когда люди начинают обращаться к Господу, Господи, Господи, и Господь говорит, это человека никогда не спасет. А вот чтобы понять волю Отца Небесного, я хотел обратить внимание, как это сделал когда-то один из учеников и апостолов, Господа нашего Иисуса Христа. Вы все знаете эту историю. Это записано в Деянии святых апостолов, 9 главе. Там написано о Савле. Савл это потом был апостол Павел, потом стал апостолом Павлом. Этот ученик Иисуса Христа, он жестоко преследовал церковь Иисуса Христа, жестоко. И при этом он считал себя праведным человеком, при этом он знал закон Моисеев, да, он, наверное, не раз говорил: «Господи, Господи». А вот когда он упал на землю, услышал голос говорящий, это 4 стих 9 главы Деяния святых апостолов, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь сказал ему: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Я Иисус. А дальше какой произошел диалог? А дальше он в трепете и ужасе говорит: «Что повелишь мне делать?» И сказал ему: «Встань и иди в город». То есть вот когда человек к Господу относится, обращается с какой-то просьбой, не просто с почтением, не просто с уважением, что есть Бог, что мы ему должны его уважать. Сегодня людей, знаете, сколько людей готовы уважить нашего Господа? Я сам свидетель этому, и вы видите, да? Если какой-то праздник сегодня, храмы переполнены, готовы все целовать любые иконы. Вы знаете, к святыням, где находится, когда-то прикасалась рука Господа нашего. Люди сегодня паломничество совершают, платят большие деньги, чтобы как-то прикоснуться, как-то каким-то почитанием почтить Господа. Но чтобы сказать: «Господи, что повелишь мне делать?» О, вы знаете, не всякий сегодня готов. А у Господа есть много для каждого вопросов, для каждого есть много путей, для каждого человека есть какое-то направление. Господь хочет каждого использовать сегодня. Вы знаете, вот 22 стих, тут написаны такие слова: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Вы смотрите, то есть будут люди такие, которые даже именем Господа могли делать великие чудеса. Великие чудеса. И это действительно, братья и сестры, сегодня закрывает и прельщает взгляд, да? Прельщает. И действительно, мы увидели бы здесь человека, который взял бы и изгнал какого-нибудь беса, да? Вот это да. Или исцелил кого-нибудь, или еще что-нибудь сделал такое, ну, может быть, достойного подражания. В этого человека сразу появляется вера, вселяется вера. И вы знаете, дорогие братья и сестры, мы находимся сегодня в преддверии великих свершений, когда уже должно явиться такое, что придет Антихрист. И вся проблема в том, что он начнет соблазнять население чудесами великими. И вы знаете, для того, чтобы привлечь к себе, он сегодня людей привлекает тем, что людям становится все дозволено. Вот то, что раньше было нельзя, сегодня это входит в институт такой определенный, как бы, правовых отношений. Если раньше люди не заботились иметь разума в центре, в сердце, Бог предавал их делать, превратному уму делать всякие непотребства, то сегодня эти непотребства входят в закон, и эти законодатели становятся такими вот этими всякими непотребствами, и все это так завуалировано, все так хорошо, спокойно. Если в Библии написано, что детей надо наказывать, серьезно, чтобы их воспитывать, то сегодня дети имеют такие права: не дай Бог что-нибудь скажешь ребенку, понимаете, и все это постепенно входит в жизнь. И мы с этим смиряемся, и к этому мы начинаем привыкать, и все это так очень нормально. Почему это происходит? Потому что Антихрист начинает примирять людей. И люди как-то начинают верить в это. Просто дух этот сегодня, дух этого времени, он сегодня усыпляющий и убаюкивающий дух. И вы знаете, братья и сестры, вот в чем вся проблема. Это и есть лжеантихрист. Это и есть то, чему люди доверяются и верят. Но Иисус Христос сказал: «Но всякий, исполняющий волю Отца Моего Небесного». Господь всегда любит, чтобы у нас были фундаментальные взгляды на жизнь. Всегда. Чтобы мы знали, что фундамент, он действительно является краеугольным камнем, отношение имеет к Иисусу Христу определенное. И от этого мы отступать никак не можем. Мы должны хранить верность Господу нашему Иисусу Христу. Он является краеугольным камнем, Он прошел по этой земле, Он нам дал определенное направление, и мы должны по этому направлению идти. Если же мы под всяким ветром учением начинаемся соблазняться то налево, то направо, если мы услышали, кто-то сказал красноречиво речь, ну, может быть, как-то завуалировал какой-нибудь грех или какую-нибудь неправду что-нибудь сказал, и у нас основание получается на чем? На фундаменте? На камне? На песке. Вот польются реки, и упадет дом, и наше строение будет ничто, Ничто. Поэтому мы должны обратить внимание на волю нашего Отца Небесного, который сегодня хочет, чтобы мы исполняли на этой земле. Он хочет, чтобы мы сегодня со всей душой отдались Ему и видели Его перед собой во все дни жизни нашей, чтобы наше основание ни в чем не поколебалось. И вы знаете, дорогие братья и сестры, сейчас на сегодняшний день и в церквях даже нашего братства, я не побоюсь сказать, этот фундамент где-то начинает колебаться, где-то кто-то что-то уводит, где-то... И если мы не будем твердо стоять на этом основании, отстаивая истину Христову, знаете, братья и сестры, это слово дойдет и до наших сердец. И до наших сердец. Сегодня слово может сказать, вот это вот слова будут актуальны и нам. Когда Господь скажет: «Я никогда, никогда не знал вас». Вы знаете, братья и сестры, я обратил внимание на то, что в последнее время в книге Откровения, как раз вот где говорит ангелу Лаодикийской церкви Господь, определенно говорит, он говорит, что ты напиши, что не богат, ты богат, разбогател, и знаете, ни в чем не имеешь нужды. А еще есть одно, на что обращаю внимание, что ты слеп. И вы знаете, вот эта вот слепота сегодня духовная, она очень опасна, потому что Библия говорит, что судим будет народ за что? За недостаток ведения. Вот за это Господь и будет судить народ свой. Потому что видеть-то не хотят. Но написано: побеждающему дам что? Сесть со мною на престоле, как и я победил и сел с отцом моим. Я еще на одно место хочу обратить внимание. Это 13 глава Откровений. Тут вот интересное место такое сказано. Это очень тяжелое место, но я его прочитаю. 13 глава, 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Заметьте, войну со святыми и победить их. «И дано было ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». Вот такая власть дана кому? Антихристу. «Вести войну со святыми и победить их». Поэтому, когда мы видим вокруг, что происходит, мы не должны этому удивляться, если даже в нашей среде что-то происходит. Мы должны понимать, что наше основание должно быть на Иисусе Христе. Вот сейчас время, когда мы должны стоять твердо сами, несмотря ни на кого другого. Потому что все то, что начинаем мы говорить против кого-то другого или начинаем кого-то другого обвинять, не видя себя, мы подшатываем тем самым свое основание. И в этом вся опасность. И поэтому, дорогие братья и сестры, в основной массе сегодняшнее христианство, оно будет побеждено антихристом, в основной массе. Но те, кто победил антихриста, то есть стоял твердо на основании, как вот говорит Иисус Христос в своих словах, кто построил дом свой на камне, а камень у нас есть Иисус Христос, вот кто оставил на этом основании, тем Господь говорит: дам сесть со мною на престоле. Ни в каком другом периоде о таком не сказано. Ни в каком другом периоде не говорится, что Господь даст такие привилегии к людям. В этом вся опасность. И вы знаете, дорогие братья и сестры, многие ждут, что великая скорбь придет, будут страшные гонения. А я хочу сказать, дорогие братья и сестры, когда говорит Иисус Христос о великих скорбях, мало что сказано о гонениях. А сказано именно, вот, например, зная времена, наступят времена тяжкие. В чем тяжесть? Там 12 тяжелого вот таких вот написано пороков людей будет, как вот люди будут находиться вот среди 12 вот этих вот пороков, которые перечисляются. Там родителям непокорны, сластолюбивы, серебролюбивы. Я просто за неимением большого времени просто не буду цитировать этот стих особенно. И вот люди должны, мы, дети Божии, должны находиться среди людей, которые имеют вот эту определенную жестокость, серебролюбие там и тому подобное. Вот эти вот как говорится, греховные качества, если правильно выразиться. И написано в Библии, что вот это будет действительно очень тяжелое время. Но самое главное, хочу обратить внимание, что там написано, что есть имеющие вид благочестия, будут люди, которые имеющие вид благочестия, а вот таких ты удаляйся. То есть среди тех жестоких людей, которые будут тебя окружать, которые будут тебя обзывать, которые будут на тебя там, может, кляузничать, которые будут под ножки тебе, ты там живи, это великая скорбь, это твой удел, это твоя участь, но которые имеют вид благочестия, вот в этом вся опасность, в этом опасность последнего времени, всего последнего времени. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, кто основание свое держит на Иисусе Христе, это основание не будет подмыто никогда. И таким Господь говорит: «Войдите в покой мой». И это поэтому, дорогие братья, сегодня, я думаю, слова Иисуса Христа, они особо актуальны нам сегодня или нет? Особо актуальны. Это слова людям последнего времени. «Берегитесь», говорит лжепророков, «берегите все, что окружает нас, чего хочет дьявол сегодня, сбить нас в истинного основания и поставить наше основание на песке, которое можно подмыть, которое можно сделать так, что человек в конце концов будет упадет, и падение его будет великое. Пусть нам Господь поможет сохранить слова Господа нашего Иисуса Христа в сердце нашем, чтобы нам быть в вечности с Иисусом Христом, и не просто в вечности с Ним, а быть с Ним рядом. И тем более, что у нас есть возможность сидеть с Ним рядом, где? На престоле, как и Он сел рядом с Отцом моим. Помолимся Господу. Ему слава за все. Аминь.